Стихотворение называется «Полководец». А о ком оно написано, вы знаете? Знаю, Евгения Ивановна. Это написано о полководце Барклай-де-Толли. Лида отвечает все время полным ответом и необыкновенно благонравненьким голоском. Это еще больше злит и раздражает Дрыгалку. Пушкин, конечно, очень известный поэт, но я считаю, что детям вашего возраста надо выбирать стихотворения попроще. Например, когда я еще была девочкой, я очень любила такое альбомное стихотворение. На листочке алой розы я старалась начертить образ Лины в знак угрозы, чтобы Лину не забыть. «Не правда ли?» — обращается Дрыгалка к классу. «Прелестное стихотворение!» Она, конечно, говорит, как колода, «прелестная». Класс, который пользуется всякой возможностью пошуметь, с удовольствием галдит. «Прелестная! Прелестная! Ужасно прелестная!» «А вам, Карцева, кажется, не нравится это стихотворение!» Ядовито цедит Дрыгалка. Лида секунду молчит. Затем, подняв на Дрыгалку свои умные серо-голубые глаза, она говорит очень искренне. «Нет, Евгения Ивановна, не нравится». «Можно узнать, почему?» «Евгения Ивановна, на листочке розы нельзя начертить образ. Пока начертишь, листок завянет. Да и чем чертить? Карандашом, чернилами, красками?» Криво усмехаясь, Дрыгалка оборачивается ко мне. «И Яновской, конечно, тоже не нравится!» Я тоже секунду молчу. Но что же я могу сказать после Лиды, кроме правды? «Нет, Евгения Ивановна, не нравится». «Почему?» «Зачем чертить образ подруги в знак угрозы? Ведь я, значит, люблю свою подругу. Я хочу Лину не забыть. Так почему угроза?» В эту минуту, без сомнения, критическую для Дрыгалки, потому что ей нечего нам возразить, в класс входит Федор Никитич. Наш спор о поэзии прерывается. Больше Дрыгалка его благоразумно не возобновляет. Еще вечером дома у нас на семейном совете было решено нам с мамой на вокзал не идти. Люди сойдут на перрон из душного зимнего вагона. Тут надо думать о вещах, надо получать багаж. Шарафутдинов должен погрузить его на подводу и везти на квартиру доктора Рогова. Тут, среди всех этих хлопот, мы будем не кстати. Решаем встретить Ивана Константиновича с его новой семьей у них дома. Это будет лучше. Чтобы мне не ударить лицом в грязь перед новыми знакомыми, мама велит мне надеть новое платье. Оно, правда, бумазейное, но в симпатичненьких цветочках и с белым воротничком. Мне, конечно, кажется, что я в нем красавица. Когда приезжие входят в переднюю, мы с мамой выходим им навстречу. Иван Константинович, очень, видимо, утомленный и хлопотами, и дорогой, увидев маму и меня, весь так и засветился улыбкой. «Вот это Тамарочка», — представляет он, — «вот Леня». «А это дети», — показывает он на нас с мамой, — «посмотрите на них внимательно. Это мои самые лучшие друзья. Да-да, и она», — обнимает он меня, — «она, Сашурка, тоже мой старый верный друг. Это ее мама, Елена Семеновна. Удивительнейшая женщина. А есть еще и папа, товарищ мой, доктор. Он, наверное, потом придет. Знакомьтесь». Я не столько слушаю слова Ивана Константиновича, сколько смотрю на Тамарочку и Леню.